Глава шестая. Я указал рукой в сторону фонаря и заявил: «Кольцо там. Пока не знаю, насколько далеко. Нужно идти к нему». Повернулся к Порошину. «Петр, мне нужно взять вашу жену за руку», — сказал я. «Не возражаете?» Порошин усмехнулся. «Бери», — сказал он, — «если это поможет в поисках». Валентина и Рита улыбнулись. Ольга нахмурилась. Я взял ее за запястье. Она не выдернула руку из моего захвата. «Ольга Ивановна, подумайте о кольце», — попросил я. Игла в правом виске неспешно, но неумолимо впивалась в мою голову. Она все глубже погружалась в мозг. Я заставил себя улыбнуться. Порошина кивнула. «Идите за мной», — велел я, — «только медленно, чтобы я не потерял направление поиска. Ольга Ивановна, сосредоточьтесь на образе кольца. Не думайте ни о чем другом». «Рита, посмотри за вещами», — обронил Петр. Я неспешно зашагал по тротуару, увлек за собой Порошину. Услышал за спиной шаги. Не обернулся, прислушался к своим ощущениям, не только к болевым. «Он правда что-то почувствует?» — прозвучал позади меня громкий шепот. «Скоро узнаем», — ответил Петр. Рука Порошины чуть дернулась, но не высвободилась. Мы шли вдоль дороги минуты три. Боль в моей голове усиливалась, но все еще была терпимой. Стрекот насекомых и шорохи шагов моих спутников на пару секунд растворились в рычании двигателя, проехавшего мимо нас по дороге автомобиля. Краем глаза я заметил, как ветер склонил в мою сторону верхушки, росшие вдоль тротуара амброзии. Увидел, что луна будто бы нарочно спряталась за одиноким облаком. Темнота на улице тут же сгустилась. Это обстоятельство отметил не только я. «В такой темнухе не то, что кольцо», — пробормотала у меня за спиной Валентина. «Здоровенный чемодан не отыщешь, если только не споткнешься об него. Петя, держи меня. Ничего под ногами не вижу. Как бы нам тут носы себе не расквасить?» «Сергей, нам еще долго идти?» — спросил Порошин. Я проигнорировал его вопрос, но тут же остановился, потому что на пару секунд потерял направление. Воображаемая стрелка компаса в моей голове будто бы попала в магнитную аномалию и испуганно заметалась из стороны в сторону. Шагавшие позади меня Петр и Валентина едва не врезались мне в спину и замерли. Мальчишки меня обогнали. Они стали передо мной, обернулись. «Кольцо здесь», — сказал я, посмотрел на лицо Порошины. «Где здесь?» — спросила Ольга. Она высвободила руку, прижала ее к своему животу. Я развел руками и ответил: «Здесь». Тут же прижал ладони к голове, к походившим по ощущениям на открытые раны вискам. Петр озадаченно кашлянул. Мальчишки склонили головы, всматривались себе под ноги. Огляделись и Ольга с Валентиной. Порошин поинтересовался: «Здесь это на тротуаре или здесь это там, в траве?» «Сейчас определю», — пообещал я. Повернулся к растерянно оглядывавшейся по сторонам Ольге. «Ольга Ивановна, последний штрих. Подумайте снова о кольце». Порошина недовольно зыркнула на меня. Петр попросил: «Солнышко, попробуй еще, в последний раз». Порошина зажмурила глаза. Я прикоснулся кончиками пальцев к ее голове. Тут же указал на бордюр около кустов и сообщил: «Кольцо вон там». Женщина и Петр шагнули в указанном мной направлении. Я стиснул челюсти. На мгновение показалось, что я сейчас потеряю сознание от болевого шока. На лбу и вдоль позвоночника выступили холодные капли пота. Порошин чиркнул спичкой, присел на корточки. «Так вот же оно!» — воскликнула Валя. Она рванула вперед, склонилась, тут же выпрямилась и торжествующе вскинула руку. «Нашли!» — произнесла Валентина. Я почувствовал удивление в ее голосе. Ольга Порошина шагнула к подруге. «Кудря, покажи!» — потребовала она. Вася и Сергей запрокинули головы. Порошин уронил на тротуар догоревшую спичку, зажег новую. Валентина передала свою находку Ольге. Та поднесла кольцо к трепыхавшемуся на кончике спички огоньку. «Мое!» — нерешительно произнесла Ольга. Она потерла кольцо пальцем и уже уверенно сообщила. «Мое! Петя, это мое кольцо! Смотри!» Она сунула кольцо к лицу мужа. Звуки ее голоса новой болью отозвались у меня в голове. Порошин сощурил глаза. Тут же выругался, выронил спичку и сунул в рот обожженный палец. «Черт!» — пробормотал он. Взглянул на меня и сказал. «Вот это да! Фантастика!» Порошин покачал головой. «Серега, как ты это сделал?» — спросил он. Я вымучил улыбку и ответил. «Способ чукотских шаманов. Я же говорил, безотказный». Я снова схватился за виски. «Голова разболелась?» — спросила Валентина. Она прикоснулась к моему плечу, заглянула мне в лицо. Я почувствовал на щеке тепло ее дыхания и едва различимый запах женских духов. «Обычное последствие поисков», — ответил я, — «мигрень». Луна выбралась из-за тучи, отразилась в широко распахнутых глазах Валентины. Валя схватила меня за руку, повертела головой и сказала: «Мальчики и девочки, Олино кольцо мы нашли. Возвращаемся, пока на вокзале все наши прочие вещи не сперли». По возвращении к автовокзалу, вызванные находкой обручального кольца эмоции постыли. Вскоре подействовала таблетка, я проглотил ее сразу же, как только добрался до своего рюкзака. Боль в голове поутихла, но полностью не исчезла. Петр Порошин и его жена Ольга представили мне своих спутниц – Валентину Кудрявцеву и Риту Синицыну. Я улыбнулся женщинам, затем пожал руки мальчишкам – Сергею Порошину и Васе Синицыну. Узнал, что вся эта компания ехала к Черному морю из Москвы. С показным удивлением отреагировал на сообщение о том, что Петр Порошин со спутниками следовали туда же, куда направлялся я, на Черноморское побережье в пансионат «Аврора». Я вкратце рассказал о себе. Сергей Красавчик, 30 лет, до недавнего времени жил и работал во Владивостоке. Еду на отдых в пансионат «Аврора» по совету отдыхавших там раньше друзей. «Сергей, вам 30 лет?» — переспросила Рита. «Выглядите вы значительно моложе». Она приподняла брови. Я пожал плечами и заявил. «Мне часто такое говорят. Сам чувствую себя лет на 25, не старше. Но с данными паспорта не поспоришь». Я развел руками. «Сергей, а можно взглянуть на ваш паспорт?» — сказала Валентина. Она сопроводила свой вопрос улыбкой, приятной. «Да пожалуйста», — ответил я. «Там нет никаких тайн». Я вынул из рюкзака и передал Кудрявцевой украшенный советским гербом документ. Отметил, что вид моего паспорта ни у Порошина, ни у его спутниц удивления не вызвал. Валентина перевернула страницу. «Действительно, 40-го года, — сказала она. — Сергей Юрьевич Красавчик, не женат, детей нет, прописан во Владивостоке». Кудрявцева подняла на меня глаза и спросила: «Как же так, Сергей Юрьевич? Вам пошел 40-й, а женой и детьми вы все еще не обзавелись? Не надоела вам холостяцкая жизнь? Не устали платить налог на бездетность?» Она хитро сощурилась, чуть склонила в бок голову. Я пожал плечами, ответил: «Налог меня не смущает, я совсем не жадный. От холостяцкой жизни действительно подустал, но что тут поделаешь, такова жизнь. Ведь я все еще не встретил свою большую любовь». Я посмотрел Валентине в глаза, та не отвела взгляд. Петр Порошин хмыкнул. «Это дело поправимое, Серега», — заявил он. «Скоро встретишь свою любовь. Кто знает, может, она уже ждет тебя в пансионате. Там, глядишь, и от налога на яйца избавишься». Порошин повернулся к жене и спросил: «Ведь я верно говорю, солнышко?» Он улыбнулся. Я заметил, как Валентина и Рита переглянулись. Ольга кивнула и погладила мужа по руке. На автовокзале меня посетила мысль о том, что я с удовольствием отправился бы сейчас не в пансионат «Аврора», а в Москву. Я не сомневался, что в столице окончательно развеял бы все еще не покинувшие меня сомнения в том, где и когда я очутился. Однако я все же сдал свой рюкзак в багаж и вошел в автобус. С покупкой билета проблем не возникло. При оплате билета у меня не спросили паспорт. Я расплатился с хмурым кондуктором советскими деньгами. Снова отметил при этом, что средства оплаты у окружавших меня людей не вызвали удивления или недовольства. Прошелся по вполне комфортному салону автобуса. Вдохнул запахи выхлопных газов и резины. Занял место в четвертом ряду. Поправил шторку на окне. Посмотрел в просвет между сиденьями на усевшегося в первом ряду около окна мальчишку, на Сергея Петровича Порошина, 5 годов от роду. Снова вспомнил его слова: «Пообещай, Серега, что выполнишь мою просьбу». Я покачал головой, отыскал взглядом родителей Сережи Порошина. Ольга разместилась рядом с сыном, а Петр примостился у них за спинами. Я отметил, что Рита Синицына заняла место рядом с Василием. Валентина не среагировала на призывный жест Петра, прошла мимо Порошина и уселась в кресло рядом со мной. «Сережа, я составлю вам компанию в пути», — заявила Валя. «Не возражаете?» «Нет». Бедро Валентины прижалось к моей ноге, хотя сиденья в автобусе тесными не казались. «Сережа, а кем вы работаете?» — спросила Кудрявцева. Я вспомнил, что вместе с прочими документами Сергей Петрович вручил мне и трудовую книжку. Вот только в эту книжку я так и не заглянул, поэтому не представлял, чем именно занимался Сергей Красавчик до поездки в пансионат «Аврора». Сказал: «Я временно безработный. С прошлой работы уволился, а на новую пока не принят». «Сережа, скажите, на прошлой работе вы часто использовали свои шаманские умения?» Я улыбнулся и покачал головой. «Да какие-то умения. Так, баловство». Махнул рукой и сообщил: «Моих умений только и хватает для мелких фокусов, чтобы спору друзей выиграть или чтобы отыскать кольцо, которое только что обронили. Мигрень очень сужает спектр применения моих экстрасенсорных способностей. К сожалению, с головной болью многого не отыщешь. Лишний раз этим умением не воспользуешься. Вот прадед у меня, тот был настоящим экстра-шаманом. Мне родители об этом рассказывали. Он даже людей лечил, смертельно больных. А я так, обычный фокусник, не больше». Кудрявцева кивнула. «Вы хороший артист, Сережа», — сказала она. «Выступили перед нами очень эффектно. Даже я поначалу поверила в ваше волшебство, поддалась вашему обаянию. Но я знаю, как вы провернули тот фокус с кольцом, разгадала ваш секрет». Мне снова померещился сладковатый аромат женских духов. «Неужели?» — спросил я. «В чем же мой секрет?» «Сергей, я видела, что вы шли за нами от железнодорожного вокзала», — сказала Валентина. «Признайтесь, Сережа, вы заметили, как Порошина обронила кольцо, но не подняли его сразу, чтобы потом продемонстрировать нам свой фокус». Валентина взмахнула ресницами. Я ухмыльнулся, отметил, что мигрень почти прошла. «Вы очень наблюдательная, Валентина», — сказал я. «Молодец». Кудрявцева прикоснулась к моему плечу. «Пожалуйста, называйте меня Валя», — сказала она. «Или Кудря, как зовут меня друзья. Мы ведь с вами друзья, Сережа». «Валентина» звучит слишком официально, как на комсомольском собрании. Кудрявцева чуть поморщила нос. Я посмотрел в ее глаза, увидел, что их радужная оболочка сейчас была серо-голубой. «Вы очень наблюдательны, Валя», — сказал я. «Поздравляю, вы раскрыли мою хитрость. Факир был пьян, и фокус не удался». Кудрявцева улыбнулась и поднесла указательный палец к своим губам. «У факира все получилось», — произнесла она. «Мои друзья поверили в ваше волшебство. К тому же вы поступили благородно, нашли Олино кольцо. Я никому о вашем секрете не скажу, не переживайте, Сережа. Только признайтесь, это был такой способ знакомства». Я кивнул. в том числе». Валентина взмахнула ресницами. «Хороший способ», — сказала она, — «необычный». Автобус вздрогнул. Я бросил взгляд за окно и сообщил. «Поехали! Валя, вы любите путешествовать!» «Петя работает инженером», — говорила сидевшая справа от меня Кудрявцева. «Все уверены, что у него на заводе большое будущее. Поговаривают, что его уже в следующем году поставят начальником цеха. Согласитесь, Сережа, в его возрасте это неплохое достижение. Хорошего мужа Ольга отхватила. С мужиками ей всегда везло больше, чем мне или Ритке. Хотя чем она лучше нас? Не красавица, это точно. А мужики до сих пор на нее слюни пускают». Кудрявцева покачала головой. «Ольга Ивановна тоже на заводе «Слава» работает?» — спросил я. Валентина тряхнула волосами. «Да», — сказала она, — «мы все на этом заводе горбатимся. Ольга — секретарь в отделе кадров, Ритка — в сборочном цеху, а я в заводской столовой тружусь, порхаю там по залу в белом чепчике и в фартуке. Риткин муж тоже был из наших, из заводских. Умер от пневмонии 3 года назад, когда Ваське только-только 2 года исполнилось. Хороший был мужик, видный и перспективный. Не то что мой лоботряс. Тот был активистом, комсомольским вожаком». «Был», — сказал я. «Был и есть», — ответила Валентина. «Только сплыл на всесоюзную комсомольскую стройку в Тольятти 3 года назад. Обещал, что обустроится на новом месте и увезет меня к себе». Кудрявцева хмыкнула и сообщила. «Обустроился. С другой бабой. С дочкой своего начальника, Кобелина». Валя заглянула мне в глаза, иронично усмехнулась. «Развелась я с ним», — сказала она, — 1,5 года назад, вот так вот. «Ладно, хоть без прицепа осталась, не как Ритка». Кудрявцева покачала головой. «Ну а ты, Сережа, почему не женился-то до сих пор? Или прыгаешь из койки в койку? Парень-то симпатичный, от баб, небось, отбою нет. Или у тебя проблемы по мужской части?» Валентина снова будто бы невзначай прикоснулась к моему бедру. «Со здоровьем проблем нет», — заверил я. «Все исправно работает. Регулярно проверяю». «Чего ж тогда холостой до сих пор?» — спросила Валентина. Я развел руками. «А куда мне спешить, Валечка? 30 лет — это еще не старость. Решил, что сейчас в Москву переберусь». «В поисках большой любви в Москву поедешь?» — спросила Кудрявцева. «Или за богатой невестой?» «В поисках счастья, Валюша», — ответил я. «В поисках простого человеческого счастья. Денег у меня и сейчас предостаточно». «Скажите, Сережа...» К остановке пансионата «Аврора» мы подъехали в начале 1 ночи. Вышли из автобуса около одиноко стоявшего у дороги фонаря. Выгрузили на землю свои вещи, проводили взглядами отъехавший от остановки автобус. Повертели головами, огляделись. Фонарь освещал клочок проезжей части, поросшую сорной травой обочину, и начало заасфальтированной дороги, ведущей к приоткрытым металлическим воротам. Росшая у обочины ива помахала нам ветвями. Мы синхронно вздохнули. «Папа, чем-то здесь пахнет?» — спросил 5-летний Сергей. «Это запах морской воды, сынок», — ответил Петр Порошин. «Мы приехали к морю».